Глава 11. Расставание. Уже месяц, как я сказал Полу, что я хочу работать. Сегодня Пол получил письмо. Я чувствую, что вскоре ответ будет дан мне, поэтому я внутренне готовлюсь. Скорее всего, это будет после тренировок с мячом, после обеда или, может, после ужина. Когда я думаю об этом, я продолжаю искренне тренировать техники мяча. Пока продолжалась тренировка, Пол сказал: «Руди, я кое-что хочу спросить у тебя». «Что, отец?» Я внимательно слушал отца с напряженным выражением лица. Все-таки это моя первая работа, включая всю прошлую жизнь. Мне необходимо хорошо потрудиться. «Ты... эх... если бы я хотел разлучить вас с Сильфи, что бы ты об этом подумал?» «А? Конечно, я не хочу такого!» «Это правда». «Что-то не так?» «Нет, ничего такого. Даже если я расскажу тебе, ты скорее всего увидишь лишь в черных красках». В момент, когда он это сказал, он полностью изменился. Жажда крови, идущая от него, была так велика, что даже я, будучи новичком, это почувствовал. «А?» Пол шагнул вперед с молчаливым напором. «Смерть!» Это слово вспыхнуло в моей голове. Инстинктивно я использовал всю свою магию для атака Пола. Взрывной ветер создан между Полом и мной, использующий одновременно ветер и огненную магию. Я отпрыгнул прочь, ускоренный порывами горячего ветра, толкающего меня назад. Я представлял это множество раз. С Полом в качестве оппонента нет шансов на победу, если держаться от него на расстоянии. Пусть даже взрывной ветер наносит мне повреждения, я могу выиграть некоторое расстояние и отвлечь противника. Но Пол даже не обратил на него внимания и, не меняя позы, как прежде устремился вперед. «Это неэффективно, в конце концов!» Хотя я ожидал подобного, я почувствовал, как страх подступает ко мне. Следующим шагом мне необходимо уклониться. Отступать бесполезно. Противник движется вперед слишком быстро. Я решил инстинктивно. Я создал ударную волну, ударившую меня в бок. Сила ударной волны, мое тело просто отлетело в сторону. Звук рассекаемого ветра впился мне в уши, заставляя тело покрыться холодным потом. Я вижу Пола, взмахнувшего мечом там, где только что была моя голова. Хорошо. Первого удара удалось избежать. Эта позиция выгодна. Пусть даже расстояние не так велико, я могу сделать следующий шаг к отступлению. Я вижу шанс победить. Я создам пустоту в земле там, куда должен ступить этот парень. Пол провалится в небольшую яму-ловушку. Но стоило только об этом подумать, как он мгновенно сместил вес тела на другую ногу и продолжил преследовать меня без задержки. «Этого недостаточно, пока не выведешь из строя обе ноги одновременно». Я создал трясину под ногами. Прежде чем я завяз, я использовал поток воды и проскользил назад, как на коньках. «Черт, слишком поздно!» Я слишком поздно додумался. Пол ступил на твердую землю на краю болота. Сила, с которой он ступает, оставляет следы на земле. Остался только один шаг, чтобы приблизиться вплотную ко мне. В панике я использовал меч, чтобы отвлечь его. Неуклюжий удар, не принадлежащий какому-либо стилю. Я почувствовал скользкое, ненавистное ощущение слабости в моих руках и взмахнул мечом изо всех сил. Это было отражено техникой стиля бога воды. Я знал только это. После отражения удара последует контратака. Даже если я знал об этом, я не мог отреагировать. Как в замедленной съемке меч Пола устремился в сторону моей шеи. Ах, повезло, что это деревянный меч. Мое сознание погрузилось во тьму в тот же момент, как я ощутил удар. Когда я очнулся, я обнаружил себя в небольшой коробке. Я чувствую, как все кругом потряхивает, и я думаю, я внутри какого-то вида транспорта. Пытавшись сесть, я не смог пошевелить даже пальцем. Опустив голову, я обнаружил, что весь опутан веревками, как какой-то татами из бамбука. Слой за слоем, я тесно связан. Что произошло? Я повернул шею и обнаружил там огромную сестренку, сидящую напротив меня. Шоколадная кожа, открытый кожаный наряд, рельефные мышцы и полно шрамов по всему телу. Нося повязку на глазу, с этим суровым, будто вылепленным скульптором лицо, она просто излучает ауру серьезной женщины-мафиози. Эта сестренка выглядит точно как какая-нибудь амазонка-воительница из фэнтези. Также у нее звериные уши и хвост, как у тигра. Ее мех очень густой, она из звериной расы. Она заметила, что я смотрю на нее и встретилась со мной взглядом. «Здравствуйте, мое имя Рудеус Грейрот, и я сожалею, что приходится разговаривать с вами в таких обстоятельствах». Я представился первым. Основа общения в том, чтобы первым завязать разговор. Вы можете удержать инициативу, если ударите первым. «Ты неожиданно вежлив для сына Пола. Это потому, что я также и сын своей матери». «И правда, ты также и сын Зенит». Я почувствовал себя немного легче, когда понял, что она знает моих родителей. «Я Гислен. Рада приветствовать тебя завтрашнего дня и далее. завтрашнего дня и далее. О чем это она говорит? Спасибо. Позвольте также приветствовать вас. А? В любом случае, я использовал огненную магию, чтобы сжечь веревки. Все мое тело болит. Это потому, что я спал в такой забавной позе. Я потянулся. Ощущение свободы. Хотя я уже и освоился в этой крохотной комнатке, даже будучи способным двигать лишь пальцами, быть связанным напротив такой, похожей на девушку, увлекающейся садомазохизмом, сестренки, вызывает очень странные чувства. Я осмотрелся, и место, где я оказался, может быть описано только как маленькая коробка. Здесь только два одиночных места для сидения, так что я сижу напротив Гислен. По бокам расположены окна, так что я могу выглянуть наружу. Это степи, которые я никогда не видел раньше. Как и ожидалось, это какой-то вид транспорта. Тряска чудовищна, и я чувствую, что меня непременно укачает, если я буду ехать на нем слишком долго. Есть цокающие звуки, идущие откуда-то спереди. Наверное, лошадь, что означает, что я в повозке. Почему-то я с брутальной сестренкой сижу в повозке. А? Может ли такое быть, что я был похищен этой мускулистой женщиной? Она захотела симпатичного мальчика как игрушку для своих забав? Нет, я не возражаю против мускулистых женщин, но я уже отдал свое сердце девочке по имени Сильфи. Не могла бы ты быть нежной мой в первый раз? Нет. Успокойся, мне нужно успокоиться. Перечисление простых чисел точно меня успокоит. Простые числа – это числа, которые могут быть поделены только на единицу или самих себя. Это то, что сказал мне священник Сан, который как-то подбодрил меня. 3, 5, а затем 11? Что дальше? 13? Потом это... Я не могу вспомнить! Простые числа – это все, что мне нужно, чтобы успокоиться. Успокойся и подумай, почему я оказался в такой ситуации. Хорошо, дыши глубже. Дыхание. Хорошо. Теперь восстановим события, которые я знаю. Сначала. Пол неожиданно атаковал меня и отправил в нокаут. Когда я очнулся, то обнаружил себя связанным в лошадиной повозке. Я боюсь, что он вырубил меня по какой-то причине и забросил в повозку. Здесь сидит женщина, которая сказала: «Рада тебя приветствовать». Возвращаясь назад к Полу, он сказал кое-что странное, прежде чем атаковать. Что-то про разлуку Сильфи, что-то про то, что Сильфи слишком хороша для тебя. Она не твоя вещь. Этот проклятый лоликончик! Он пытается наложить лапы на мою Сильфи? Погодите-ка, разве он не сказал что-то вроде этого только во вторую очередь? А? Не могу понять, когда это вдруг стало разговором о Сильфи? Проклятье, это все вина Пола! Ну, давайте попробуем спросить для начала. Извините, ты можешь звать меня Гислен? Ах, да, зовите меня Рудичан. Принято, Рудичан. Похоже, она не тот тип людей, который понимает шутки. Гислен-сан, вы слышали что-то от моего отца? Зови меня Гислен, нет нужды добавлять сан. Говоря это, Гислен вытащила письмо из кармана и протянула его мне. Я взял его, но на конверте ничего не было. Пол дал мне это письмо, прочитай его. Из-за того, что я не умею читать, тебе нужно читать вслух. Хорошо. Я открыл письмо и начал чтение. «Моему дорогому сыну Рудеусу, когда ты будешь читать это письмо, меня уже, скорее всего, не будет в этом мире». «Что?» – вскрикнула от неожиданности Гислен и вскочила. А потолок у повозки удивительно высок. «Пожалуйста, сядь, Гислен, тут есть дальше». «Хм, это так». Она покорно уселась обратно. Я смущенно продолжил чтение. «Это первый раз, как я попробовал написать шутку. Ты был с легкостью побежден мной, и после того, как ты с сожалениями потерял сознание, ты был связан и брошен в повозку, как похищенная принцесса. Я думаю, ты не совсем ясно понимаешь, что происходит, и мог уже спросить об этом эту мускулистую Даруму. Даже так хочу сказать, что ее мозги состоят из одних мышц, так что вряд ли она сможет объяснить все точно и с уверенностью». «Что?» Гислен опять вскрикнула в гневе и вскочила. «Пожалуйста, сядь, Гислен! Следующие несколько предложений прославляют тебя». «Хм, ну если так...» Она покорно уселась обратно. Я продолжил чтение. «Она королева меча. Если хочешь изучать техники фехтования, ты не найдешь никого лучше, разве что направишься в святые земли мечников. Ее сила может быть подтверждена твоим отцом. Я ни разу не смог побить ее, за исключением постели». «Не пиши бесполезных вещей, идиотский папаша!» Но Гислен выглядела довольной. «Этот парень действительно популярен, но вы по-настоящему сильны, Гислен-сан». «Ну, говоря о твоей работе, ты назначен домашним учителем для юной леди в городе Руа, в центре региона Фитоа. Я надеюсь, ты сможешь обучить ее языку, математике и простой магии. Она чрезвычайно своенравная леди, склонная к насилию настолько, что ее попросили более не приходить в школу. И до этого момента она прогнала уже нескольких домашних репетиторов. Но я думаю, что тебе удастся решить это. Решить что? Это так безответственно. Это Гислен очень своенравна. Я не юная леди, и то правда. Я продолжил чтение. Мускулистая Дарума, телохранитель, нанятый для юной леди и учителей фехтования. Она, кажется, хочет вас учить мастерству меча в обмен на уроки магии языка для юной леди. Пожалуйста, не смейся над ней за то, что у нее мышцы вместо мозга. Иначе она может и рассвирепеть. Что? Вены вздулись на лбу Гислен. Это письмо может и объяснять ситуацию, но в то же самое время оно явно пытается вывести Гислен из себя. Что за отношения между этими двумя? Даже если ее способности к обучению не слишком хороши, это вполне стоит того, если ты сможешь сэкономить на плате за уроки. Плата за уроки? Понятно. Я буду учить техники меча у этого человека. Из-за того, что Пол полагается на инстинкты, он мог найти мне лучшего учителя. Или он просто избавился от меня, того, кто никак не мог продвинуться дальше. Не мог бы ты нести ответственность до самого конца? Сколько обычно платит тот, кто хочет учиться у Гислен? 2 ассурийские золотые монеты в месяц. 2 ассурийские золотые монеты! Даже Рокси получала только 5 серебряных ассурийских монет в месяц. В 4 раза больше. Понятно. Это действительно того стоит. Чтобы вы оценили, одному беспечному человеку требуется около 2 ассурийских серебряных в месяц, чтобы полностью покрыть все расходы. Ты останешься в доме юной леди на ближайшие 5 лет, чтобы обучать ее. В эти 5 лет тебе запрещено возвращаться домой или писать письма. Из-за тебя Сильфи не сможет стать независимой. Не только это. Ты даже становишься зависимым от нее. Так что я насильно разлучил вас. Чего? Почему? Погодите-ка. Ты разыгрываешь меня? Я не смогу видеться с Сильфи целых 5 лет? И я не могу писать писем? Что не так? Тебя разлучили с твоей возлюбленной? Я невольно погрузился в отчаяние, и Гислен спросила меня об этом в дружелюбной манере. Нет, я был просто вышвырнут из дома отцом, который даже не похож на взрослого. У меня даже не было времени попрощаться. Ты действительно сделал это, Пол. Не грусти так, Рудичан. Что? Я думал, лучше, если ты будешь звать меня Рудеус. А, поняла. Но если подумать об этом рационально, Пол тоже прав в этом. Несомненно, если Сильфи будет продолжать расти так, она станет как какая-нибудь подруга детства из бездарной эротической игрушки. Всегда липнет герой и восхищается им так, будто весь мир вращается только вокруг него одного. Персонаж без собственной индивидуальности. Если такое случится в реальном мире, после того, как заведешь новых друзей, такая зависимость постепенно исчезнет, но у Сильфи не было других друзей из-за цвета ее волос. Даже через 5 лет, возможно, что она будет по-прежнему тянуться ко мне очень велика. Даже если это нормально для меня, окружающие взрослые так не думают. Это хорошо, неплохое суждение. Что касается твоей зарплаты, ты будешь получать 2 ассурийских серебряных каждый месяц. Хотя это и меньше, чем средняя плата для репетиторов. Это довольно много для карманных денег ребенка. Когда найдется свободная минутка, отправляйся в город, чтобы узнать, как пользоваться деньгами. Особенность денег состоит в том, что если не использовать их разумно, ты не сможешь использовать их в экстренной ситуации. Хотя, я чувствую, что мой сын и так будет прекрасно пользоваться деньгами, даже если не учить тебя этому. А даже если ошибешься, никогда не пользуйся ими, чтобы покупать женщин, хорошо? Я же говорил не писать такие бесполезные вещи. Это что, клуб комедиантов? Прошу, не делай такого. И тогда, после 5 лет, если ты не оплошаешь с обучением юной леди грамоте, математике и магии, в качестве особой награды наниматель оплатит обучение в университете для 2 людей. Таков контракт. Понятно. За эти 5 лет, если я возьму за репетиторскую работу всерьез, он исполнит то, что я хочу сделать. Ну, Сильфи может и не захотеть последовать за тобой в университет через 5 лет. И твоя страсть к ней может остыть, и ты можешь изменить решение. Мы всерьез подготовим Сильфи к такому повороту. Всерьез подготовим. У меня плохое предчувствие. Я желаю тебе самого лучшего в эти 5 лет. Изучи все, что можно в этом новом для тебя месте. И вырасти большим и высоким. Твой великий и умнейший отец Пол. Что еще за умнейший? Разве не ты тут использовал грубую силу? Но в этот раз его решение заставляет снять перед ним шляпу. Оно одинаково необходимо и для меня, и для Сильфи. Даже если Сильфи может остаться одна, если она не будет самостоятельно принимать решения, она просто не сможет повзрослеть, неважно сколько времени пройдет. Это ненормально полагаться только на меня. «Пол действительно любит тебя», — сказала Гислен. Я иронично хмыкнул и ответил. «Мы были довольно холодны друг к другу до этого, Но однажды, когда он увидел, что мы похожи, он стал ближе. Но не Гислен же... Хм, что там про меня? Я зачитал последнюю строчку. По скриптум. Если юная леди будет доброжелательна к тебе, это нормально, если ты с ней немного развлечешься. Но мускулистая Дарума – моя женщина, так что не трогай ее. Он заявил это. Хм, отошли письмо Зенит. Принято. Именно так я направлялся в крупнейший город области Фитоа – Роа. Хотя у меня было множество мыслей по этому поводу, я пока отложил их в сторону. Я должен взбодриться немного. Это все же неплохо. Я не смогу быть Сильфи, я должен отбросить все сожаления. Я пытался убедить себя в этом, но я хочу видеться с ней хотя бы раз в год. Мое сердце все еще находит некоторые возражения. С точки зрения Пола, это было опасно. Я взглянул на сына, валяющегося у моих ног. Поскольку сегодня последний день, когда я учу его фехтованию, я хотел подойти к делу серьезно, чтобы напугать его, показав достоинство отца. Но я и представить не мог, что он будет использовать магию против меня с молниеносными рефлексами. Не атакуя меня, но пытаясь держать мои движения с помощью магии. И все это были разные виды магии. Как и ожидалось от моего сына, его боевое чутье удивительно. Хотя это был только миг, я действительно сделал 3 шага, даже полностью застав его врасплох. Особенно последний шаг. Если бы я хоть чуть-чуть замешкался, мои ноги бы увязали и были бы тут же обездвижены. 3 шага против мага. Если бы у него были спутники, они бы прикрыли его с боков, чтобы защитить. Или если бы он стоял дальше, мне потребовался бы и 4-й шаг. Я запутался в содержании. Даже если прямо сейчас отдать его в группу для исследования подземелья, он был бы вполне полезен как маг. Как и ожидалось от гения, который заставил мага Святой Воды потерять в себе уверенность. Мой сын крайне пугающий, но я в восторге. В прошлом я почувствовал бы только зависть, будто кто-то более талантливый, чем я, но неожиданно, когда дело касается моего сына, я чувствую только радость. Ах, не время думать об этом. Если я не поспешу, подойдут Роуз и остальные. Я быстро связал моего бессознательного сына веревкой и забросил в повозку, которая только что прибыла. Успел как раз вовремя, подошел Роуз. Сильфи тоже. Руди! Сильфи увидела связанного Руди и тут же бросилась спасать его, внезапно использовав магию среднего уровня с помощью безмолвных чар. Пусть даже я с легкостью избежал их, скорость и мощь магии была за пределами безмолвных чар. Если бы это был кто-то другой, они, наверное, бы умерли. «Какого черта? Это Руди научил?» Я отдал письмо Гислен, разместил Руди в повозке и велел кучеру отправляться. Я посмотрел в сторону Роуз. Встав на колени рядом с Сильфи, что-то ей втолковывал. «Это правильно». Обучение – это задача родителей. Часть, которая была получена от Руди, должна быть замещена твоими собственными руками, Роуз. Я вздохнул и посмотрел на них с теплотой. И тогда услышал голос Сильфи, донесшийся с ветром. «Я поняла! Я стану сильной, чтобы помочь Руди!» «Ты был любим, мой сын!» Увидев эту сцену, мои 2 жены вышли из дома, потому что это было опасно. Я сказал им наблюдать из дома, но они, вероятно, вышли, чтобы бросить последний взгляд. «Ах, мой милый Руди уходит! Мадам, это тренировка! Я знаю, Лилия! Ох, Рудеус! Так рисковать ребенком! Бедная я, чье единственное дитя было вырвано прочь! Мадам, юный господин больше не единственное дитя! Это правда! Здесь уже есть 2 сестры! Мадам! Это нормально, Лилия! Я буду любить и твое дитя, потому что я люблю и тебя! Ох, мадам, я тоже!» Они разыграли подобные сцены, глядя на уезжающую повозку. Поскольку Рудеус был таким превосходным, эти 2 не волнуются слишком сильно. Но возвращаясь к ним, у них действительно очень близкие отношения. Было бы неплохо, если бы они также относились и ко мне. Или я должен сказать, я был бы счастлив, если бы они не работали вместе так слаженно, чтобы запугивать меня. Но когда другие дети вырастут, Руди не будет здесь. Руди, кажется, планировал быть крутым старшим братом, очень жаль. Любовь моих милых дочерей будет принадлежать лишь мне. Хо-хо. Погодите-ка минутку. Все-таки Рудес будет тренироваться у талантливого тренера, короля меча Гислен. Через 5 лет ему будет уже 12. Его тело станет крайне тренированным. Однажды он вернется, и он будет способен применять магию и наверняка решит сделать из меня посмешище в бою. Смогу ли я выиграть против Рудеуса? Вот дерьмо. Мое отцовское достоинство будет в опасности через 5 лет. Миссис Грейрот. Лилия. «Раз уж Рудеус ушел, я хотел бы начать немного тренироваться». Зенит явно была удивлена, и тогда Лилия шепнула ей на ухо. «Это потому, что он был близок к поражению юному господину Рудеусу. Теперь он чувствует угрозу. Он всегда был таким. Он не будет прикладывать усилия, пока не окажется на грани поражения». «Дох. Отцовское достоинство уже в опасности. Ну, это действительно не проблема, когда дело касается достоинства. Поскольку я знаю, как отец, который всегда сохраняет свое достоинство, должен выглядеть, в глубине души я понимаю, что я просто бесполезный мужчина средних лет, который постоянно влипает в неприятности с женщинами. Так что моя цель – стать отцом, который заботится, не будучи слишком властным. По крайней мере, пока мои трое детей не станут взрослыми». Я взглянул на Зенит. Ее тело достаточно хорошо, чтобы никто и не подумал, что она уже рожала дважды. «Хорошо, тогда продолжим, пока у нее не наберется 4 или 5. Хе-хе. Отложим это в сторону. Рудеус, мне тоже не нравится этот метод. Но даже бы если бы я рассказал тебе, ты не захотел бы слушать, и у меня нет достаточной уверенности, чтобы убедить тебя. Но просто смотреть и ничего не делать было бы нашим провалом как родители. Раз уж я не имею достаточных способностей, я мог только попросить других людей. Это все. Пусть даже я сделал это с помощью грубой силы, но ты же умный. Должен, способен понять, что... Нет, даже если ты не понимаешь, все в порядке. Вещи, которые там произойдут, нельзя испытать и пережить в этой деревне. Даже если ты не понимаешь, просто чутко реагируй на все события, с которыми придется столкнуться, и это станет твоей силой. Так что ненавидь меня. Ненавидь и проклинать то, что ты не способен противостоять мне. Именно так я рос со своим отцом, угнетавшим меня. Так как я не способен был противостоять отцу, я покинул дом. Меня переполняли сожаления и жажда сопротивления. Я бы не хотел, чтобы ты испытал подобное. Но покинув дом, я обрел силу. Пусть даже не знаю, способна ли была эта сила победить моего отца, я заполучил женщину, которую хотел, защитил вещи, которые хотел защитить, и, по крайней мере, способен подавить своего юного сына. Если хочешь выступить против меня, тогда вперед, после того, как вернешь обратно свои силы. Собери достаточно сил, чтобы не проиграть против такого жесткого отца. Глядя на удаляющуюся повозку с Рудеусом, Пол думал об этом про себя. Конец первого тома.